Глава вторая. Последний ударный эсминец Фашей бежал в открытую пустоту, ловко проскользнув между взрывающимися выносными фермами станции Бастиона. В тени кренящейся громады, вдали от роя обломков, он отработал маневровыми ускорителями. Выровнявшись относительно плоскости эклиптики, корабль рванулся в направлении гелиопаузы. Примечание. Гелиопауза. Теоретический рубеж торможения солнечного ветра. Условная граница планетарной системы. Корабль рванулся в направлении гелиопаузы системы Иньюю. Орбитальная крепость за его кормой сложилась и смялась, искореженная безжалостными ударами кинетических зарядов, выпущенных из пустоты. Надвигалась катастрофа, и корабли, окружавшие базу, слаженно оттянулись в космос. Все они, выкрашенные в темно-серые цвета шестого легиона, продолжали вести огонь по цели. До начала боя станция была огромной колонной с острыми гранями, собранной из стали и карбосинтетиков. Обращаясь вокруг Иннию-3, она прикрывала мир смещающимися палубными орудиями. Саму же ее обороняли 9 батальонов Фааша из карабинеров. Такой могучий бастион непросто было разрушить. Волкам из Дектра потребовалось 2 недели, чтобы очистить пустотные трассы к планете. Еще 6 дней ушло на разрушение щитов Эгида с реакторной подпиткой. И только после этого убийцы из стаи ворвались на базу. Через 6 часов они добрались до внутреннего командного узла. 2 часа потратили на истребление отрядов карабинеров-смертников и еще 2 на установку плазменных зарядов, после чего эвакуировались с платформы. Операцию разработали во время варп-перехода с Галамандро. И стая, как всегда, тщательно следовала плану, но все равно понесла значительные потери. Теперь одинокий эсминец врага убегал от лазерных залпов волков, разгоняя макроскоростные двигатели. В них использовалась замысловатая фузионная технология, которую еще не до конца разгадали механикум. С такими ускорителями корабль мог достичь точки Мандевилля еще до того, как более крупные звездолеты шестого пустятся в погоню. Именно на этот случай волки оставили Хаук, один из 6 своих субварповых перехватчиков, за пределами зоны огневого поражения станции. Он ждал, бесшумно, на минимальном потреблении энергии. «Дать полный ход!» — скомандовал командир перехватчика, легионер по имени Отгар. «Зарядить орудия, но щиты не поднимать! Он захочет!» Не успел воин договорить, как станция телепортации на мостике вспыхнула злобным варп-светом, и на ее площадке материализовались 5 огромных космодесантников 6-го. 4 из них были облачены в скошенные шлемы и буро-серые доспехи типа 2, испещренные пятнами гари и крови. Их командир, что возвышался над остальными, сошел с покрытой инеем фокусной платформы. Широко шагая к Отгару, он снял шлем и примагнитил его к броне. «Можешь поднять их, командир!» — распорядился Норин кровавый вой, тряхнув длинной гривой цвета вороного крыла. Лицо ярла Дектра казалось высеченным из обветренной скалы, длинное, узкое, изборожденное шрамами. Его кожа, выдубленная за целую жизнь боев свирепыми штормовыми ветрами, выглядела старческой. «Теперь загони добычу!» Поднявшись с командного трона, Отгар выкрикнул новые приказы. Над передовыми иллюминаторами замерцали пустотные щиты. Плазменные двигатели бросили Хаук вперед, набирая полную мощность. Йорин встал рядом с Адгаром на командной платформе и впился в пустоту глазами, под которыми темнели круги. Его радужки были не янтарными, как у большинства легионеров, а почти человеческими. Их едва тронуло мутационное воздействие спирали. Кровавый вой, как и все остальные офицеры его великой роты, прошел вознесение уже пожилым воинам. Они, принадлежащие к братству самого Русса, оберегали примарха в его юные годы на беспощадном Фенрисе. Эти бойцы давно вышли из возраста, оптимального для имплантации геносемени, но все равно согласились рискнуть. Говорили, что в итоге выжила только горстка из них. Под начало уцелевшим героям отдали последнюю из великих рот, 13-ю, самую почетную и приближенную к примарху. Ударный эсминец все еще старался уйти от погони, но кислотно-зеленое пятно его сопел непрерывно росло в носовых иллюминаторах. Как и прочие боевые машины фашей, он был громоздким и прочным. Менее стойкий корпус не выдержал бы излучения реакторов, которые применялись во всей технике, произведенной на Дулане. Космолет, более крупный, чем Хаук, располагал смещающимися орудиями, крайне разрушительными на среднем расстоянии. Его палубы, несомненно, кишели механизированными пехотинцами с карабинерами. Сузив человеческие глаза, Йорин вгляделся в счетчик расстояния до цели, мерцавший на полупрозрачном экране визуального потока. Его тонкие губы слегка дрогнули. Если он и испытывал что-то, кроме твердой, как ремень, уверенности, то не показывал этого. Кровавый вой всегда вел себя так, даже когда сражался на багряном снегу Фенриса, будучи простым смертным. «Все готово?» — спросил он у Адгара. Командир Хаука кивнул. «Уже 6 часов, как готово!» Йорин почти улыбнулся. 6 часов — долгий срок для 40 воинов стаи, набитых в тесный отсек. Наверняка они уже пускают пену от нетерпения, когтят воздушные шлюзы, мечтая наброситься на врагов. Ярл этого и хотел. «Приготовить корпусные тараны!» — приказал кровавый вой, собирая волосы в пучок на затылке. «Сделаем все, как полагается!» Следом он вновь прикрутил шлем к горжету. Пока Адгар отдавал распоряжение, Йорин вернулся к своей свите. Вместе они направились к выходу с мостика. Булвайф, Хускарл кровавого воя, подошел к ярлу. Примечание. Хускарл. Представитель особого рода воинства, личной охраны господина. «Думаешь, они точно все рассчитали?» — спросил он. Выражение лица Йорина скрывала личина шлема. Смертная маска в виде волчьей морды, такая же черная, как и его грива. Ее пересекали полосы засохшей крови в палец толщиной. «Есть лишь один способ проверить», — ответил он, шагая к траволатору, который вел в недра Хаука. Имперские капитаны на горьком опыте узнали, насколько хороши щиты звездолетов с верфей Дулана. Как предполагали адепты механикум, на кораблях Фааши использовались системы, схожие с имперскими генераторами пустотных заслонов. Но чтобы преодолеть эгиду, требовались пугающие объемы энергии. К тому же сбитые слои имели неприятную привычку быстро восстанавливаться. Включаясь вновь, энергетические поля разрывали на куски торпеды с абордажными партиями, не успевшие вонзиться в корпуса. Волки были вынуждены полностью уничтожать оборудование врагов, что приводило к росту потерь, громадному перерасходу боеприпасов и невозможности собирать разведданные, крайне необходимые стратегам. Механизированные карабинеры доставляли столько же проблем. Облаченные в силовую броню со встроенными реакторами, они располагали личными щитами. Чтобы уничтожить такого противника, требовалось беспощадно и неотступно бить его в область хребта с имплантированными генераторами. Дистанционное оружие заметно хуже справлялось с подобной задачей, нежели силовые клинки. Поэтому, когда фронтовые части имперской армии потерпели несколько разгромных поражений кряду, завершить Дуланскую кампанию поручили 6-му легиону. Только они, Адептус Астартес, обладали огневой мощью, живучестью и, самое главное, складом ума, необходимым для эффективной борьбы с подобными врагами. Правда, в первые месяцы боев даже волки Фенриса порой терялись при столкновении с незнакомым археотеком. Понадобилось быстро разработать новые тактики, и некоторые из них затем пришлось долго оттачивать. Йорин не думал об этом, когда входил в десантный отсек Хаука, находившийся в нескольких сотнях метрах ниже командного мостика. Он не хотел забивать себе голову мыслями о факторах, большую часть которых уже не мог изменить. «Хья, Ярл!» — закричали воины, приветствуя его. В их голосах, проходящих через вокс-динамики, звучало едва сдерживаемое стремление убивать. Кровавый вой коротко кивнул им, проталкиваясь в авангард штурмовой группы. В руках он держал силовой топор. Из-за тесноты легионеры сталкивались с доспехами в отсеке, освещенном только красными трубками аварийных люминов. Его потолок был усилен контрфорсами. В стенах имелись адамантиевые ребра жесткости, и то и другое сейчас пригодится. Булвайф, присев рядом с ярлом, уперся в пол латной перчаткой. Бойцы вокруг них также встали на изготовку в позах бегунов перед стартом. «Чувствую, мы на подходе!» — прорычал воин. То же самое ощущал Йорин, который стоял, расставив ноги и держа топор одной рукой. «Я приказал ему сближаться быстро!» Из-под шлема Булвайфа донесся глухой смешок. «Может, он все-таки наловчился!» Ярл ничего не ответил. Пол завибрировал, послышался ритмичный грохот, говорящий о нагрузке на корпус. Впереди затряслась дальняя стена отсека, круто наклоненная с двумя макропоршнями по бокам. В сумраке замигали предупредительные сигналы, что развеселило бойцов в первых рядах. Почувствовав, как заработало вторичное сердце, кровавый вой наконец пригнулся. Его кровь быстрее побежала по жилам, зрачки расширились, рука крепче сжала топор. «Час пришел», — неслышно произнес он, вспоминая кличи прежних битв, вкус крови и горячку сражений, чистоту убийств на неустойчивых льдинах. «Теперь, враг мой, да откроются врата Хель!»